Не перехвати управление единый автоматический центр. Не обошлось бы без аварий. Ух ты, сколько тут всего, донесся голос Сары. 10 планет, возле каждой несколько искусственных спутников, не менее 2 дюжин врат, и это только те, что видела Тейлор. Корабли, как уже было сказано, и не все из них стремились к вратам, многие просто летали, туда и сюда, для собственного удовольствия или устремляясь по делам. Каждая из 10 планет столичной системы Эланхи еще и была увеличена, похоже, снабжена орбитальными кольцами, помимо спутников и терраформирована вдоль и поперек. Разумеется, Анасин здесь было в 100 раз больше, чем в системе Эртвар. Столичные туры, свежие космические удовольствия, самое лучшее жилье на центральной планете, лучшая работа. Не успела шар-яхта Тейлор воинов выплыть из врат, как их атаковали 100 предложений, Луна не поспевала отбиваться от них. «Ух ты, смотри, какие туфельки!» — закричала Эми. «Платье, о!» — простонала рядом Вики. «Аво-го-го!» — воскликнула Лили, когда по экрану пробежала стройная длинноногая красавица. «Анасинка, конечно, но ее легко можно было перепутать и с человеком. Смотри, смотри, таблетки с вложенными в них знаниями!» — тыкала пальцем Сара. «Тейлор, надо заметить, тоже не устояла, что-то тыкала в экран». Восхищалась то инструментами и различной техникой, думая о том, что отцу такая не помешала бы, то откровенно пялилась на мускулистых полуголых красавцев, таскавших какие-то тяжести. Затем Луна вроде бы отбила рекламную атаку, просто отключив большинство соединений с инфосетью, а оставшиеся замкнув и пропуская через себя. «Слушайте, ну надо купить таблетки», — настаивала Сара, «а заодно подкорректировать тела, потому что одежда эта тьфу, а вот улучшенные мозги останутся с нами. Ты и так в идеальной форме, благодаря Тейлор-костюму», мрачно заметила Луна, затем зашипела яростно, выгибая спину. «Ну вы что, рекламу на Земле не видели? Это то же самое, только улучшенное в 100 000 раз, с индивидуальным подходом и реакцией на вас. Разве костюм не защищает нас от такого, от проникновения в мозги? Да, иначе бы вы уже скупали там все подряд, но еще есть реакции тела, зрачков, отклик в инфосети и прочие дела. Так что забудьте, это все рекламная ерунда. Погоди, а как же ссылки на исследования?» Все не унималась Сара. «Какая еще ерунда, когда туфельки там настоящие?» Поддержала ее Эми. «И техника!» — воскликнула Тейлор. «Да ну вы что, не понимаете?» Луна сделала такое движение, словно хотела лапками вырвать шерсть на голове. «Кошек здесь, кстати, не водилось, но Луна мрачно заверила всех, что это не проблема, мол, остальные будет ее видеть, как ближайший аналог шестиного и двуххвостого сарабика, помесь пса с ящерицей или жабой, поедающей насекомых. Они насели на вас только из-за вашего рейтинга и кредита. Оказать помощь таким полезным космическим спасательницам, а то и попробовать подобраться к вашему рейтингу, вот их цель. Ты же говорила, что у них тут справедливое общество», — укорила ее Лили, поглядывая на экран. «Я говорила, что у моих создателей было справедливое общество», — зашипела в ответ Луна. «А этих я не знаю, хотя нет, знаю, они идут к справедливому обществу, но все еще встречается всякое». «Нет, ты их не знаешь», — ткнула пальцем Сара, явно не собиравшаяся расставаться с мечтой, имитировать прошлую силу умницы ухищрениями чужих цивилизаций. «Ты не справилась даже с рекламными ботами. Можно подумать, вы с ними справитесь лучше», — огрызнулась Луна. «Скажи мне, Луна», — голос Вики был тихим и вкрадчивым, — «а как мы собираемся объявить об опасности, если ты даже с рекламными роботами справиться не можешь?» Луна надулась. «Так вот они и оказались на центральной планете, 4-й от звезды и самой престижной, ибо климат тут был наиболее близко к естественному. Вообще, рейтинг и кредит не могли быть бесконечными, так как их легко можно было потратить и надо было снова дальше трудиться на благо общества, зарабатывая или не давая упасть прежним достижениям. Но Луна как-то обошла эту проблему на Эртваре, и в системе Эланхи не подвергли записи сомнению, так как они уже были в системе. Вон еще и еще, — доносился голос Вики. — Ты смотри, смотри, какие материалы, да на Земле с ума сойдут, если вообще смогут повторить. Может, нам небольшой заводик прикупить заодно, чтобы производить на месте? Точно, точно, молодец, сестренка. Помолотит по своим наноматрицам, а потом уже и наши разберутся. И Тейлор-воины пали жертвами цивилизации. С самыми благими намерениями, конечно. «Эй, кто взял мою посылку?» — возглас Сары. «Я перепутала ее со своей», — ответный возглас Лили. Обмен таблеток на новейший станок для печати тел. Искусственные интеллекты тут использовались, но были серьезно ограничены в возможностях и правах. Лили же все равно втемяшилась в голову, что она просто обязана не только попробовать создать себе рабоподругу, но и сконструировать себе рабопарня. «Остановитесь!» – воскликнула Тейлор. Никто и не подумал отрываться от прямого подключения к инфосети. Конечно, если кто и остановился, так это робот-уборщик, неутомимо, круглосуточно катавшийся туда-сюда по дому. В нем не было вообще никакой нужды, им на заказ возвели отдельный дом. Как выяснилось, реклама про лучшие жилья и элитные дома была рекламой. Тут везде были наилучшие условия и лучшие дома, хватало бы рейтинга. Так вот, дом этот сам следил за собой, убирал все вредное, то ли поглощал, то ли перерабатывал, следил за состоянием атмосферы, вещами, едой, вообще всем. Тейлор-воины могли круглыми сутками лежать и ничего не делать, набивать пузо, валяться на мини-пляже, возведенном рядом с домом, развлекаться, заводить себе друзей и подруг через инфосеть, совершать покупки и так далее. Собственно, именно этим они и занялись, круглые сутки лежали и торчали в инфосети, наслаждаясь бездельем или рассказывая, что они покупают образцы, которые потом прихватят с собой на Землю. Особый космический корабль, способный их туда доставить и вместить все покупки, уже собирался на верфях внешних колец. «Вы же растолстеете!» – взвыла Тейлор жалко. «Эф-эф-эф-эф, костюмы следят за ними, не надо истязать себя часами на тренажерах!» Лили постучала по плоскому животу, затем почесала его. Затем приказом через сеть подозвала робота, который начал чесать ей пузо. Одновременно с этим кресло завибрировало, а рядом с ней появился стакан с прохладительным напитком, помесью кофе и чая на местный манер. «А как же наша миссия? А что наша миссия?» – изумилась Лили, а следом ее поддержала Сара. «Разве мы сидим и ничего не делаем?» «Да, а вот и нет. Мы вживаемся в цивилизацию Анасау, оставляем настоящий, а не поддельный цифровой след», – так сказала Луна, – провозгласила торжественно Лили, которая все равно еще пока не справилась с местными и, тут же добавила Сара, «так что нам опасно выходить и привлекать к себе живое внимание». «И Тейлор, да, ты слишком зажата. Расслабься, выдохни, стань своей здесь. Чтобы нам поверили, мы должны быть достоверны на все 200%, не считая остальных документов». «Каких еще документов?» «Не поняла Тейлор. Здесь каждый сам себе документ», пояснила Луна, вылетая из глубин дома. Проблем с совместимостью энергосистем не возникло, так как создатели Луны делали эти самые костюмы и роботов максимально универсальными и адаптирующимися к любым условиям, какие только можно было предусмотреть. Поэтому костюмы Тейлор-воинов и сама Луна всегда были заряжены и готовы к бою, который все не начинался, так как ждали, собственно, Луну. «От самого рождения и до старости», — продолжала Луна, — «моих скромных подделок хватило на инфосети подкрутку рейтинга, а защита ваших костюмов позволяет вам притворяться своими, но это все до первой серьезной проверки, которая обязательно случится, едва мы заговорим о серьезном, то есть о китах и гибели цивилизаций. Нас не поймали пока что лишь потому, что не смотрели толком. Повезло, до известной степени, прибытие из другой системы помогло, хотя вообще изначально предполагалось проникновение сразу в столичную систему. Так что, Тейлор, тебе надо всерьез заняться бездействием. Чего? Оставь свой след из покупок и развлечений, отдыха после опасной миссии», — торжественно провозгласила Сара. «Мне нужно время, чтобы научиться преодолевать защиты», — Луна провела лапкой по носу, — «чтобы вломиться во все защищенные сервера, представить все так, словно вы, местные с самого рождения. До этого времени вам надо ждать и развлекаться, отдыхая после опасной миссии и набираясь сил перед следующей опасной миссией». «Чего? Ну мы как будто вернемся из космоса, где повстречали китов, и провозгласим на все звездные системы об их опасности, а подделки на серверах помогут нам в этом, правда, Луна?» — крикнула Эми, не отрываясь от инфосети. «Помогут нам выйти на уровень власти, выдадут за своих, помогут объявить об опасности на всю инфосеть. То есть мы не прекратили преступления и обман», — огорчилась Тейлор. «Во имя добра и Луна», — Сара вскинула руку вверх. «Тейлор, это очень важно», — настойчиво повторила Луна. «Все должны оставить след, иначе это будет выглядеть подозрительно. Ты не представляешь всей мощи местной цивилизации, это все равно, что в одиночку сражаться против 10 000 таких же, как я. Так давайте расскажем правду, покажем себя, предъявим доказательства. Тейлор, Ты знаешь, сколько людей на земле бед заявляли о личном контакте с сыном, что беременны от него?» Покачала головой Луна. «Как ты думаешь, власти сразу верили им и бежали принимать меры? Чтобы нас приняли всерьез и приняли меры, нужно и подготовиться всерьез. Ну, допустим», — вздохнула Тейлор, — «объявили мы, и что дальше? Откуда они поймут, что нужно делать? Ведь твои создатели, Луна, не сразу поняли. А если киты не прилетят, тогда что? Мы подкинем им схемы БЗК и БАККА, все материалы у нас есть, хотя ты права, права, ХМ», — Луна задумалась, постукивая лапкой по носу. «Точно, Тейлор, ты молодец, мы сделаем иначе. Вы, команда космических спасательниц, корабль вам организуем, и еще нужно будет заказать материалов». «Нет, материалы не нужно, нужно изготовить видеодоказательства, а к ним еще вещи, но с этим я справлюсь. Мяу-мяу, все равно у них нет тут специалистов по моим создателям». «Погоди, погоди, ты хочешь подкинуть им материалы под видом спасенных с корабля твоей цивилизации?» — уточнила Тейлор. «Да, туда же всунем записи о китах, как те пожирали звезды и планеты, ха, описание, блокаду, как они блокировали отправку сигнала Коносау, и вот уже отважные люди погрузились в корабль и полетели вживую, чтобы предупредить своих соседей, но подлые киты догнали их и сожрали». Луна утерла несуществующую слезу с глаза. «После такого даже подбрасывать ничего не надо будет, а Насау адаптируют наши технологии и массово выпустят костюмы, создают антикитовую гвардию в миллион кораблей и миллиард Тейлор-воинов. После этого останутся только сами киты», — добавила Сара с легкой ехицей. «Приманим их или еще что, или изымем пару заводиков да вернемся на Землю, там наберем добровольцев и снова отправимся в космос», — небрежно отмахнулась Луна. «Никто не удивится, если мы начнем отправлять сигналы другим цивилизациям. В общем, работа закипит, легализуем наши знания и заодно ваш высокий статус, прославим на всю Анасау, ну и дальше понятно. Когда пятерка таких красавиц с естественной красотой выступит, призывая биться с китами, ха, да размеры их цивилизации сыграют в нашу пользу. Всегда найдется миллион другой добровольцев, а нам больше и не нужно». «Не нужно, нам нужно будет поймать пару китов, расколоть их сигналы и способы общения, организовать приманку или понять тот способ, которым они работают с разными измерениями и прячут их. Там, на Земле, мы справились, но это вышло больше случайно, а нам нужен надежный способ. После этого нам останется только выискивать их и бить по головам, ну или приманивать и бить по головам, тут-то нам армия добровольцев и пригодится. Пока 1000 Тейлор-воинов в доработанных костюмах будет бить очередного сына по голове, другая будет уничтожать их настоящие тела, не просто мозг, а именно сами тела, спрятанные по различным планетам». «А-а-а, поняла», — облегченно выдохнула Тейлор. Внутри нее, конечно, все равно оставалось недовольство и желание действия. Почему помощь Анасинам не может считаться за врастание в местную цивилизацию? «Раз поняла, тогда действуй», — строго приказал Луна, вскидывая лапку. «Посиди в инфосети, заведи друзей, развлекись и расслабься. Сейчас пока все информационно, но затем дело дойдет и до выхода вживую, так что готовьтесь, учитесь и обучайте костюмы, они тоже помогают мне. В конце концов, не могу же я одна делать всю тяжелую работу. Только не говори, что у тебя лапки», — рассмеялась Сара. «Именно так, поэтому мне нужны будут ваши руки». С этими словами Луна скрылась, а Сара повернулась к Тейлор и подмигнула игриво. «Ну что, пошли работать». Глава 7. Тейлор было хорошо, она словно плыла в потоках света и ощущала, как на нее ласково смотрит сама Вселенная, словно на любимое дитя, которое надо поддержать, согреть, прижать к себе. Тейлор потянулась в ответ, смутно ощущая, что-то не так. У нее же есть мама, в объятиях которой так тепло и спокойно. «Мама, ха-ха-ха», — Тейлор дернулась и вырвалась наружу. Капсула погружения раскрылась с глубоким сочным чмоком, Тейлор вывалилась, задыхаясь. Не потому, что ей не хватало воздуха, нет, задохнуться в капсуле было невозможно даже без Тейлор-костюма. Капсулы эти были безопасны даже для младенцев, прошли проверку сотнями лет и триллионами Анасин, не говоря уже о защите Тейлор-костюма. Нет, Тейлор задыхалась исключительно самостоятельно. К ней уже спешил медицинский робот, активированный системами дома, но Тейлор отмахнулась. Не помогло, пришлось закричать: «Мне не нужна помощь», и потом послать дубль команды из костюма, насильно отменяя попытку помочь. Разумеется, система послала сигнал дальше в инфосеть, но Луна уже давно выстроила там заглушку, перехватывавшую подобные сообщения. Как ворчала она сама, не хватало еще попасть в местные больницы, чтобы сразу увидели разницу. А когда Тейлор простодушно поинтересовалась, не защитит ли их костюм, Луна что-то долго ворчала о проверках, сканах, медицинских записях. Робот подлетел бы снова, но Тейлор уже взяла себя в руки. Воспоминания о маме жгли в груди, напоминая, что ничего еще не закончено, что миссия не выполнена. Она чуть не предала маму, всех Тейлор-воинов, всех, кто остался на земле и ждал сигнала от них. Позволила убаюкать себя развлечениями, успокоить мирной жизнью и развлечениями развитой цивилизации. Тейлор вспомнила того робота в форме мрака и закашлялась. Раньше бы просто покраснела от стыда, но сейчас это было уже нечто иное. Не просто стыд, а отвращение к самой себе, ко всем остальным. Как они вообще могли позволить себе расслабиться и сдаться, практически достигнув цели? Они прошли огонь, космос и испытание славой, но этого оказалось недостаточно. Стоило лишь чуть-чуть расслабиться, улечься на образную травку и передохнуть, как у них закончились силы и пропало желание подниматься. Тейлор бросила взгляды по сторонам. Подруги лежали в таких же капсулах отдохновения и социального расслабления, как гласила реклама. Не так все ладно было в цивилизации Анасау, возникали напряжения, перегибы, слишком много живых, слишком много всего. Анасине боролись с этим, в том числе и такими вот капсулами. Тебя любит, ты нужен, сама Вселенная обнимает тебя и ждет от тебя подвигов и труда. Ты не один, ты часть мира, внушали капсулы и дарили тепло. Суррогат, конечно, но очень сильный. Тейлор попыталась вспомнить, чего они вообще все полезли в эти капсулы. Они пили, да, они пили, так как были совершеннолетними здесь, отважными космическими спасательницами, красивыми телом и рейтингом. Вернулись с космических гонок сквозь корону звезды и решили, что надо охладиться. Отключили защиты в костюмах и что-то там делали еще. Тейлор вспомнила и снова закрыла лицо руками, сгорая от стыда. Медицинский робот пискнул и приблизился осторожно, вколол что-то слабенькое, тут же нейтрализованное костюмом. «Почему мы вообще его не отключили?» – устало подумала Тейлор, раз уж все равно сообщения от него в общую систему не идут. Костюм тоже вколол ей какого-то успокоительного, но уже рассчитанного на землян, а не Анасин. Потом они танцевали и летали, и, кажется, ими стошнило, и все удивленно смотрели, когда они отказались от медицинской помощи. Да, тогда и возникла эта идея, что надо бы углубиться в общество и слиться с ним, продолжить углубление, уже не только методом личных контактов. А с чего они вообще куда-то поехали? Ах да, Вики обзавелась массой друзей и тех, кто следил за ней в инфосети, ей это было привычно по временам славы, и они решили сделать еще шаг, начать выходить в люди. «Позорище? Какое же мы позорище?» – пробормотала Тейлор, не отрывая рук от лица. Воспоминания о погибшей маме и как она рвалась стать героиней, воспоминания о всех погибших и мрачной борьбе с сыном, воспоминания о погибшей цивилизации создателей Луны. Они предали все это и радостно, словно свиньи, нырнули в грязь удовольствия и начали валяться там, хрюкать и чавкать. «Сколько прошло времени?» – спросила она в пространство. Костюмы и системы дома и не подумали реагировать, так как Тейлор не уточняла, с какого именно момента нужно вести подсчет времени. Зато в комнату вплыла Луна. Белая шерсть ее и раньше безупречная, теперь выглядела воистину царственно, разве что не светилась. Татуировка Луны во лбу, полумесяц, сияла, словно ее начищали 3 часа подряд. Но вот на мордочке вместо безмятежности теперь проглядывало беспокойство. «Все плохо, да?» – упавшим голосом спросила Тейлор. «Мы так сильно наследили, умеренно, по сравнению с другими вашими приключениями», – сообщила Луна. Улеглась в воздухе, словно лежала на полу, лапы перед собой, голова на уровне глаз Тейлор. «В этот раз вы хотя бы не рассказывали, что вы Тейлор-воины, несущие справедливости пламя во имя Луна». Тейлор еще сильнее повесила голову, словно хотела заглянуть себе куда-то в пупок. Жжение и прилив крови к лицу прошли, благодаря тому, что вколол костюм, но вот все остальное. «Так сколько прошло времени, с момента, когда мы прибыли сюда?» «Да немного, всего лишь месяц». 3 30 дней», – прошептала Тейлор яростно. «Мы здесь уже месяц, куда они делись? Ведь вчера только прилетели, да, потом они пару дней покупали что-то». Тейлор собиралась начать действовать и затем выяснилось, что Луна не готова и можно пару дней отдохнуть. 33 дня, если уж быть совсем точным, вздохнула Луна. «И ты на сне», Тейлор покрутила рукой, затем гаркнула, не разбудила. Вы бы сразу рванули в бой. Луна отвела взгляд. Луна, что, ты собиралась оставить нас в таком состоянии навечно? Нет, конечно, рано или поздно вы бы присытились удовольствиями Анасау. Сколько, что сколько, ты прекрасно поняла, не включая дуру кошку. Ну, годик-два, затем вы бы очнулись, особенно ты, Тейлор, в тебе всегда. Не надо меня хвалить и заговаривать зубы, годик. Хотя да, вдруг подумала Тейлор ошарашенно, тут бы и года не хватило. Невесомо продукты, путешествия по дну океанов, соревнования, интерактивные фильмы с полным погружением, где ты сам играл главного героя или героиню, по выбору, проживал их жизнь, развлечения в инфосети, симуляторы и магия в виртуальных мирах с полным погружением, а эти напитки, шампуни, косметика, платья, скоростные летающие автомобили, робомассаж, а только за него можно было умереть и больше не вставать. Все равно, что дикарь из первобытного века попал бы в наш Нью-Йорк, подумала Тейлор и снова воспылала стыдом, ибо кому приятно быть дикарем? Нет, не просто быть, еще и осознавать, какой ты дикарь. Да как вообще могло такое случиться? Снова закричала Тейлор. Подруги лежали в капсулах и не слышали ее. Конечно, не слышали, ведь там предполагалось полное слияние с программой внутри, для достижения наилучшего социального эффекта. На Анасим такое действовало хорошо, но с чего они взяли, что также подействует на землян? С чего они взяли, что добровольно промывать свои мозги, хорошая идея. Это моя вина, вздохнула Луна. Да, у меня не получалось ничего, призналась она, и не хотелось в этом признаваться, а еще хотелось, чтобы вы отдохнули перед страшным боем, ведь там будут только сражения и боль, но мы прилетели сюда именно за ними, вскричала Тейлор, за сражениями, чтобы взять боль и смерть на себя, чтобы не умирали другие, а вместо этого мы утонули в развлечениях, цивилизации, стоящей неизмеримо выше вашей, нельзя винить себя за то, что вы не устояли, можно и нужно, какие мы тогда героини, раз не устояли, где хваленые защиты костюмов, они были достаточны для земли бед, во многом даже избыточны, тяжело вздохнула Луна, но ты же помнишь слова о превосходящей вас цивилизации, конечно, ты же только что их говорила, представь, что это, ну не знаю, как бронежилет на земле бед, защита, да, но не абсолютная и совсем не избыточная, Тейлор моргнула, осознавая аналогию, затем кивнула. И что, никак нельзя усилить? Наверное, можно, никто не говорил, что костюмы идеальны. Они экспериментальные, они требуют доработки, но не в этом же дело. Ты собираешься сражаться с китами или защищаться от Анасау? Тейлор собиралась ответить, но остановилась, пристыженная. Так что не терзай себя, Тейлор, утешающе сказала Луна. Просто извлеки урок и иди дальше. Я извлеку урок, а да, кивнула она решительно. Такой урок, что никогда нельзя расслабляться, сражаться, сражаться и сражаться. Тейлор остановилась в своих мыслях. Разве не этим занимались старшие Тейлор-воины? Сражались, сражались и сражались, бесконечно сражались, едва не потеряв себя. Кем она станет, если будет только сражаться? Но сколько живых погибнет, если она не будет сражаться? Судя по всему, тебя опять обуяли сомнения, изрекла Луна. Это хорошо, без сомнений нет пути вперед. Но нет его и тогда, когда сомнений слишком много. Поэтому ты не можешь продвинуться, сомневаешься, кто, я, возмутилась Луна, подскакивая и указывая лапкой себе на грудь. Я, кошка, я, боевой автомат, мне вдвойне неведомы страхи и сомнения, так действуй. А я чем, по-твоему, занята? Не знаю, чем ты занята. Во-первых, я расширяю вашу предысторию. Во-вторых, я пробиваюсь на сервер и постепенно вношу туда записи о вас. Записи, конечно. Вот вы собрались выступить с воззванием к целой цивилизации, рассказать им об опасностях китов. Погоди, мы же вроде собирались на миссии в глубоком космосе встретить корабль, до него мы еще доберемся, отмахнулась Луна. Так вот, вы собрались принести целой цивилизации печальные вести, что первым делом сделают все, начнут смотреть в ваше прошлое. Что сделают власти, еще и проверяют, вы ли это, не подхватили ли вы какую-нибудь заразу в этом самом глубоком космосе, а также поинтересуются, что вы вообще делали в том самом глубоком космосе. Так мы же эти, спасательницы, вскинула руку Тейлор, да, которых никогда не брали туда на службу. Одно дело создавать облик, способный выдержать поверхностную проверку, но другое, полноценно внедриться, чтобы ни одна проверка не нашла подвоха. А они будут, эти проверки, не сомневайся, все же вы затронете общество чересчур сильно. Готовиться к войне с новым врагом, вас будут допрашивать и просто спрашивать, на вас будет смотреть вся цивилизация, а также найдутся те, кто не поверит и будет копать в ваше прошлое. Прошлое, которого нет. Как ты думаешь, что произойдет, если это обнаружится? Будут проблемы, признала Тейлор, и нам никто не поверит. Воспоминания о маме, так и продолжавшие плавать на краю сознания, снова прыгнули вперед. Тогда может нам вообще не врать, а просто выйти и объявить правду? Нам тем более не поверит. Мы дадим им костюмы, покажем свой истинный облик, видеозаписи, которые подделать легче легкого. Ну же, Тейлор, в голосе Луны слышалось отчаяние. Мы прибыли из цивилизации Древрен, уж это они определить смогут, по костюмам и по мне. Что они подумают в первую очередь? Что мы прибыли помочь? Что мы прибыли шпионить и внедряться? Что все это лишь хитрый план? Потом всплывут эти махинации с рейтингами и кредитами, обманы, возможности костюмов в мимикрии и защите, и что они подумают тогда? Что это прекрасно? Спросила Тейлор. Нет, она уже поняла, что подумают о Насине, но просто не могла удержаться от поддразнивания Луны, что еще сотни и тысячи таких же, как мы, бродит среди них. Тейлор подумала, погрызла палец, подумала еще и объявила. Но это же неправильно. Они достигли такой высокой ступени развития, неужели они сохранили в себе такую подозрительность? Благодушные и мирные давно уже вымерли, и ты не права, Тейлор. Возможно, рядовой Анасинин не подозрителен слишком уж, но всегда есть те, кто стоит выше, власти и спецслужбы, те, кому положено быть подозрительными, у кого есть инструкции и протоколы на все возможные и невозможные случаи, чтобы когда эти случаи наступят не погубить всех. Тейлор вспомнила из КП и кивнула. Поэтому вы должны быть безупречны во всем. Вот на что я трачу время, если тебе так интересно, ибо не просто создать биографию на много лет назад. Мы не можем предъявить корабль моих создателей, созданный на верфи Ханасау, и мы не можем позволить, чтобы о нем остались записи. Вот на что я трачу время, вывожу материалы и роботов, прячу их от инфосети, создаю материалы с нуля, ибо все должно быть достоверно и безупречно во всем. Да, мы говорим правду, но при этом еще и Ванасау должны поверить в эту правду, понимаешь? А они будут исследовать корабль, не сомневайся, и проверять аутентичность записей, потому что, сама понимаешь, все это может оказаться ошибкой, розыгрышем или еще чем. Просто так брать и разворачивать целую цивилизацию к войне никто не будет, без безупречных доказательств, принесенных безупречными гражданами, то есть гражданками, вами. Ты права, Луна, вздохнула Тейлор. Но почему от такой правоты мне плохо? Почему она мне кажется неправильной, такая правота? Ты не любишь власти и бюрократию. Может поэтому, Тейлор лишь покачала головой и подумала, что ей надо пройти и развеяться, обдумать все. Глава 8. Тейлор вышла наружу, а затем взлетела, словно устремляясь к звездам. Костюм заботливо подсвечивал, мол, вот роботрасса, там идут грузы, туда лучше не лезть. Здесь вот свободная зона для полетов горожан, с поясами и ранцами, там свободно. Тут вот коридор взлета кораблей, туда нельзя, а здесь место для тех, кто хочет просто полетать в машине. За всем этим надзирал транспортный, не давал столкнуться, не давал лезть куда попало, регулировал потоки и следил за горожанами. Он, может, был и не так умен, как дракон или Луна с Артемисом, но свое дело делал хорошо. А я, вопросила Тейлор в пространство, что сделала я? Ей стало тоскливо и грустно, и она подлетала и уселась на краю чьей-то крыши. Ее костюм притворялся частью транспортной системы, общался с ней на уровне протоколов. А на Сине, как и создатели Луны, массово использовали такие вот ограниченные, специализированные и неспособные осознать себя и выйти за рамки системы. Луна и Артемис и прочие их собратья были исключением, как говорится, отчаянные времена, отчаянные меры. Им специально оставили возможность учиться и развиваться, дабы они могли вливаться в другие цивилизации, направлять их на путь борьбы с китами. «Все делают свое дело», — продолжала терзаться Тейлор, причем вслух, ибо так оно выходило больнее, а мы, что сделали мы, развлекались? Костюм пискнул, но Тейлор отмела в сторону предложения впрыснуть ей чего-нибудь успокоительного. Спокойствие, веселье, бездумное состояние. Стать пустышкой и не бороться. Как они вообще могли так резко свернуть с пути, устроить тут галактический цирк невиданных масштабов? Тейлор ощутила, что горит изнутри, пылает, тело рвалось в бой, словно киты уже подлетали к цивилизации Анасау. Она взмыла резко в воздух, в самый неудачный момент, когда из окна высунулся владелец дома и крыши, чтобы узнать, кто же там шуршит. Костюм Тейлор блокировал его запросы на опознание. «Ух ты!» – раздался возглас. Тейлор резко рванула вниз, кровь в теле устремилась в обратном направлении. Тело падало, Тейлор мчалась, ускоряясь и ускоряясь. Да, средний анасинин был крепче среднего землянина, генетическая инженерия, укрепление тела и прочие дела, но даже ему не поздоровилось бы от падения с такой высоты. Защита на окнах обычно стояла, но тут любопытствующий, похоже, отключил ее сам. Бум! Тейлор столкнулась с падающим с глухим стуком, замерла, подхватив на руки, давая костюм и сбросить инерцию движения куда-то туда. «Поверить не могу», — анасинин улыбался широко. «Меня спасла сама Тейлор». Глубокомысленно выдала Тейлор. «Я ваш поклонник и подписчик и слежу за всеми мероприятиями», — затараторил анасинин, «и даже переехал сюда, чтобы просто быть ближе к вам. Ваша группа космических спасательниц вскружила мне голову, и я уже вторую декаду прохожу переобучение на космическую специальность. Я надеюсь, что успею повысить свой рейтинг и смогу войти в команду вашего нового корабля». Еще глубокомысленнее выдала Тейлор. Взгляд ее пробежался по спасенному, вдруг отметив, что тот весьма мускулист, высок и вообще привлекателен. Память подсунула секс-куклу в виде токсида мрака, и Тейлор покраснела до кончиков волос, одновременно с этим радуясь, что костюм скрывает ее настоящее лицо. «Наверное, скрывает. Конечно, мне далеко до вашего рейтинга, но я очень-очень стараюсь. Моя новая специализация – системы энергообеспечения двигателей. Пожалуйста, возьмите мой социальный номер, вдруг вы вспомните обо мне, когда будете набирать команду». Щеки Тейлор пылали, ноги подгибались. Не смотри, что она находилась в воздухе и медленно летела, возвращая выпавшего домой. Мысли скакали, разбегались, сталкивались, в голове царил полный сумбур. Какую еще команду корабля? Социальный номер, единый идентификатор всех анасин, есть ли у нее такой номер? Что там вообще делала Луна? Почему ей хочется влететь в окно и остаться в башне? А как же мрак? В третий раз повторила Тейлор и зачастила быстро. Вон уже спешат. Скорая медицинская помощь мчалась поперек всех потоков и машин, транспортные, и убирала их с дороги. Тейлор торопливо, грубо швырнула спасенного в его окно, на мгновение вспотев от мысли, что сейчас промажет и тот снова разобьется, но обошлось. «Надо спасать!» — крикнула она, торопливо улетая в сторону. Медики не стали за ней гоняться. К счастью, спасенный анасинин влюбленно смотрел вслед, и взгляд его жег Тейлор между лопаток. Она заложила вираж, скрылась за леском, промчалась над озером и затем завиляла между зданий, едва не врезавшись в чей-то автомобиль. В последнее мгновение ушла в сторону, словно в битве с бегемотом, едва не снесла какую-то парочку пожилых горожан, неспешно, рука об руку, раскрашивавших голову огромной статуи. Еще шарахнулась, ушла ниже грузовой трассы, снова пылая, только в этот раз от стыда, отключила взаимодействие с транспортным ИИ, чтобы не оставлять следов, и вот результат. В цифровой цивилизации такого уровня, наверное, невозможно не оставлять следов, подумала Тейлор, снова едва не влетая в чью-то летающую штуку. Та дернулась, ударилась и перевернулась, наружу вылетел какой-то анасинин, похоже, сознательно отключивший системы безопасности. «Ах ты!» — Тейлор рванула, увидев, что анасинин пытался спасти ребенка, который вылетел наружу. Успела, подхватила, понесла его обратно. Младенец счастливо спал, даже не подозревая об ужасах цивилизации вокруг. «Эй, это же она, космическая спасательница!» Тейлор, обычно сдержанные анасине, предпочитавшие цифровые каналы общения и взаимодействия, тут забурлили и заметались, начали подлетать вживую, указывали пальцев и вели съемку. Тейлор опять немного растерялась, особенно от этого дурацкого имени, переделанного на местный манер, но все равно дурацкого. Где приставка Мун? Где все остальное? Тейлор, раздалось рассерженное шипение Луны в ухе. Ты что творишь? Уходи оттуда немедленно. Тейлор отмахнулась, поднесла ребенка родителю, который странно трясся, похоже, переживал из-за собственной глупости. Тейлор, мордочка Луны заслонила собой весь экран. Уходи оттуда. В этот раз я не смогу прикрыть и вымарать записи. Тейлор опять отмахнулась, да что там, просто разозлилась. Это вот кошка, и кошка, так и не сделавшая ничего, не отвратившая их от развлечения и удовольствий, не напоминавшая им о долге, смеет еще вламываться к ней в костюм. Да что она вообще себе позволяет? «Послушайте меня», — повысила голос Тейлор. «Ты». В результате противоборства Луны и Тейлор, костюм словно обрел самостоятельность и включил привычную программу. А на сине, которых становилось все больше, промелькнула медицинская машина-капсула, из которой выскочил давешний спасенный, с криком «Я люблю тебя!» и едва не разбился, но его успели ухватить и запихать обратно, снимали и подлетали ближе, чтобы слышать лучше. «Я, Тейлор Мун», — объявил костюм, изгибая тело Тейлор в нужной последовательности. Ногу вверх, переворот, круг, очертить руками сердце, крутнуться и косы манипуляторы спиралью вокруг. Тейлор отключила бы программу, но ей мешала Луна. Луна бы отключила программу, но ей мешала Тейлор, знавшая, чем все закончится. Кошка возьмет управление на себя и понесет Тейлор домой, как будто это свежепостроенное для них здание, ставшее цирком развлечения и безделья, заслуживало того, чтобы его называли домом. «И я несу возмездие во имя Луны», — выпалил костюм ее голосом. «Хотя бы не во имя Луна», — простонала мысленно Тейлор. Она сине смотрели, отвесив челюсти, затем вдруг дружно начали стучать руками о ноги, аплодисменты на местный манер. «Кому возмездие-то?» — крикнул кто-то из толпы. «Страшное бедствие надвигается на вашу цивилизацию», — выкрикнула Тейлор, решив, что настал удобный момент действовать. Тем более, что Луна отключилась, словно признала свое поражение в этом поединке подключения и контроля. «Стоять!» — раздался возглас. Полицейские уже летели сквозь толпу и Анасине сдвигались с их пути, все тот же аналог скорой и уступающих машин, только в немного ином исполнении. «Мисс Тейлор», — провозгласил полицейский. Одновременно с этим на интерфейс ее костюма поступил запрос на обездвиживание гравипояса и запрос на молчание. Социальный запрос, конечно, Анасине вокруг не носили бзэк и полицейским уж точно в голову не могло прийти, что тут на самом деле происходит. Вот только костюм воспринял этот запрос как попытку взлома и атаки. «Лунные косы, в бой!» Манипуляторы ухватили обоих полицейских, стиснули и сдавили. Тейлор отчаянно пыталась отменить все, отключить, но костюм словно заблокировал сам себя. Возможно, тут из-под тишка действовала Луна, но сути это не меняло. Костюм ее не слушался. «Нападение!» Анасине разлетелись в стороны, кто-то даже поспешил скрыться. Но большинство явно вело прямую трансляцию в инфосеть. Сможет ли Луна предотвратить распространение? Тейлор снова разозлилась на Луну, а костюм ее тем временем швырнул полицейских прочь. Не об стены дома и не об Анасин, к счастью, просто швырнул, и полицейские тут же вернули себе контроль над летными устройствами, не разбились, к вящему облегчению Тейлор. «Я и мои подруги, мы были там, в космосе», — закричала Тейлор, решив, что терять уже нечего. Видели падение других цивилизаций, пытались их спасти. Когда все ушло от «я» и «мы» неожиданно стало легче, Тейлор снова воспылала осознанием долга. Да, в ущерб себе, но она обязана была предупредить, спасти. И теперь эта же опасность надвигается на вас, на всех нас, на всех вокруг. Тейлор уже несло, она кричала, полицейские стремительно приближались. Она решила, что не будет сопротивляться в этот раз, покажет и предъявит себя, принесет доказательства под прямую трансляцию в сеть, но не успела. Анасине вдруг начали паниковать и носиться, разбегаться, не соблюдая вообще никаких правил. Врезались в дома и полицейских, роняли друг друга оземь, снова раздался вой машин скорой помощи и одновременно с этим Тейлор понесло прочь. «Ну ты, конечно, не могла промолчать», — шипела яростно Луна, все же взявшая контроль над костюмом. «Мы должны спасать живых, а не развлекаться», — крикнула ей в ответ Тейлор. Весь план, все строительства, подготовка, планирование, все псу под хвост, всем псам галактики под их хвосты», — шипела Луна. Тейлор вдруг представилась, что она при этом еще гневно потрясает лапками и ей вдруг стало смешно. «Смешно, тебе смешно», — еще больше взъярилась Луна. Костюм ее дернулся вниз, ушел ниже уровня Земли в какую-то трубу, и на экране мелькали картинки, как паникуют Анасине, разбиваются, подтягиваются силы полиции и какие-то мрачные типы, на лбу которых было написано метровыми буквами спецагенты и в воздухе зависают корабли военных. «Вот это вот тебе смешно», — орала Луна. «Да», — заорала в ответ Тейлор. Мелькали запросы, их пытались вычислить и найти, счетчик просмотров ее выступления вертелся, как бешеный, и радостно. «Люди узнают об опасности». «Да ты спятила», Тейлор так и не поняла, был ли это просто выкрик в ответ или Луна прозревала будущее, следила за потоками информации на серверах, так как ее выступление вдруг исчезло из сети, социальные записи начали обнуляться одна за другой. Костюм мчался по трубе, вынырнул наружу и снова скрылся под землей. Луна и Ионасау воевали, удаляли записи и защищали, восстанавливали и слали запросы, отбивали их. «Нужно срочно удирать с планеты». «Нет», — крикнула Тейлор отчаянно. «Да мы все равно опоздали», — вдруг объявила Луна. Тейлор представилась вдруг, как на планету опускается огромный железный занавес, который не даст им покинуть ее. Все было так продумано. Теперь Луна чуть не плакала, подвывала и мяукала, стучала хвостом за кадром в бешеном ритме. Знаменитость, слава, красотки, отчаянный рейд, неведомая опасность, проверка и доказательство подлинности. Ионасау поднимается, как один, и мы поднимаемся вместе с ними. А теперь что? Теперь мы вынуждены будем скрываться. Нет, мы пойдем и расскажем правду. Кто нам поверит? После того цирка, что ты устроила, надо же было тебе орать про Тейлор Мун и вашу цивилизацию. Еще не поздно сделать вид, что ничего не было. Поздно. Уже обнаружили, что вас никогда не существовало. Тейлор чуть отпрянула. Казалось, сейчас из экрана высунется разъяренная Луна, ударит ее когтистой лапой. Тем более, мы точно не отсюда. Конечно, только вы вначале втерлись в доверие и поставили себе неограниченный кредит и рейтинг, и только потом, приняв чего-то не того, выдали себя. Вот так оно будет выглядеть в глазах властей. Рассказы об опасности, выдумка, чтобы прикрыть себя. Но мы же что? Язвительно прошипела Луна. У тебя есть доказательства, вещественные доказательства, только маскировочный костюм соседней цивилизации, с которой у Ионасау вражда. Пусть слетают туда и посмотрят. Для этого они должны вначале поверить, а с чего бы им верить шпиону? Пяти шпионкам, которые каким-то образом замаскировались и влезли в их цивилизацию, а также ломали самые важные государственные сервера. А дом Тейлор воинов приближался, сама Тейлор сжала кулаки и засопела сердито. Да, она понимала недовольство Луны, но все равно, это выходило нечестно и неправильно. Втереться в доверие обманом, предупреждать об опасности обманом, нет, на обмане ничего хорошего у них выйти просто не могло. Мы должны спасать людей, предупреждать. Вскричала Тейлор, мы будем биться за них. Донесся вздох Луны, переходящий в громкое шипение. Глава 9. Луна уже вырвала команду из сладких объятий инфосети, и все они были очень недовольны. В то же время скорость реакции спецслужб Ионасау потрясала. Прошли считанные минуты, а их едва не пленили. И обязательно пленили бы, если бы не Луна. Я едва успела отдать команду на уничтожение своих серверов. Шипела она на бегу. Тейлор и остальные воины бежали за ней по каким-то подземным туннелям и шипели в ответ на Луну и на Тейлор. «Зачем тебе сервера?» — крикнула Сара. «Ты же и... уи-и-и!» Словно передразнивая, закричала Эми. «Так мне и биться приходилось не с примитивными компьютерами Земли. Зачем было уничтожать их?» — крикнула Тейлор. «Пусть бы видели. Ты вообще молчи!» — крикнула в ответ Лили. «Чего тебя понесло на улице? Да уж лучше, чем лежать задницами кверху в виртуальном сне. Мы работали и изучали. Вы развлекались и забыли о своем долге», — крикнула Тейлор. Костюм поддерживал и придавал сил, но все равно она задыхалась от злости на себя, на подруг, на мир вокруг, не желавший спасаться. Как они могли не видеть опасности, не замечать ее? Цивилизация создателей Луны погибла, а эти, она не находила слов. «А ты?» — крикнула Вики. «Что я?» Туннель казался бесконечным. Не просто какие-то инженерные проходы и трубы коммуникаций, а действительно подземные туннели. Костюм вдруг выдал справку, что они бегут по подземному аналогу земного метро, которое оказалось заброшено, когда цивилизация Ионасау шагнула на новый уровень. Здесь, на столичной планете, прародине и колыбели, сохранилось много всякого, и поэтому под землю дома обычно старались не заглублять. Избыток населения устремлялся в другие системы и на окраину цивилизации, откуда шел встречный поток, к сияющим чудесам столицы. В то же время эти сияющие чудеса и развлечения, как теперь ясно видела Тейлор, просаживали социальный рейтинг и кредиты, а на сине снова вливались в поток, только тех, кто покидал столичную планету. Жить здесь постоянно могли только те, кто занимался очень высокополезной для общества работой, или обманщики, вроде Тейлор воинов. Тейлор застонала на бегу. Она еще и стонет. Злой голос Эми. Занималась бы упражнениями лучше. чтобы ты могла и дальше демонстрировать свои ноги инопланетянам. Да, они ценят мои ноги и готовы поклоняться им». Луна мчалась впереди, задрав хвост, и Тейлор обуревала желание пнуть ее, послать вперед, с истошным мяуканьем. В то же время ей вдруг стало стыдно за такие мысли. «Что случилось с нами?» – закричала она. «Ты с нами случилось!» – выкрикнула Лили. Тем не менее, несмотря на крики, Тейлор воины бежали командой. Все понимали, что теперь, когда их подловили на таком обмане, бесполезно возвращаться и пытаться что-то объяснить. Будет только хуже, поэтому они бежали в темноте туннеля, благо чудесные костюмы выдавали вполне сносную картинку, достраивая ее на основе каких-то датчиков и сенсоров. А нет, вдруг поняла Тейлор, эта луна подсвечивала дорогу лучами из глаз. Ты забыла о своем долге. Наоборот, я вспомнила о нем и очнулась, и сразу подвела всю команду. Выкрик был полон злобы и ярости, словно они в один момент превратились в злейших врагов. Возможно, так оно и было, вдруг поняла Тейлор, опять преисполняясь стыда и сожаления. Некоторое время они бежали молча, повинуясь коротким командам Луны, все думали о своем. Тейлор обдумывала слова и решила, что Лили не права. Никак она не могла подвести команду напоминанием о долге и задании. Подвела можно было говорить только в том смысле, что Тейлор лишила всех развлечения и безделья, но разве это подвела? Напомнила о долге, да, в ущерб удобствам и личной выгоде, но разве не это было квинтэссенцией героев? Подруги же, да что там, она сама какое-то время, вели себя так, словно стали злодеями. Себе, все себе, только для себя, удобство и роскошь, ведь они заслужили, типичные злодейки. «А зачем мы бежим?» – спросила Сара. «Разве мы сможем обогнать электромагнитные волны и чем там еще нас ищут?» «Да мы кошку обогнать не можем, какие еще волны?» – пошутила Лили натужно на бегу. «Робокошку, зато на нас суперкостюмы, а мы все равно бежим. И это из-за Тейлор. Даже если бы мы вернулись вдруг назад во времени, я бы поступила точно так же», — закричала Тейлор. «О, даже дыхание не сбилось», — заметила Эми. «Нам точно надо бежать, может мы будем стоять, а костюмы бежать?» — предложила Лили. «Лететь», — вскинула кулак Вики. «Возвращаться назад во времени. А толку-то, если Тейлор все равно поступила бы точно так же», — глубокомысленно заметила Сара. «И мы опять побежали бы по этому туннелю. Хм, если при возвращении во времени нам стирает память, то возможно, мы бежим здесь в десятитысячный раз, и в десятитысячный раз ведем этот разговор. Ужас какой!» — искренне воскликнула Эми. Они бежали еще какое-то время, в темноте и следуя за луной, которая вела их куда-то по одному ей ведомому маршруту. Подумав, Тейлор решила, что луна просто закачала себе различные планы, как раз на такой случай, в процессе взлома государственных серверов и чего там еще, возможно, каких-нибудь устройств спецслужб, в процессе создания истории космических спасательниц. «Так что, может, пора уже сворачивать время, а то я устала бежать», — пожаловалась Эми. «Будешь мало бегать, не будут смотреть на твои прекрасные ножки», — подколола ее сестра. «Как раз наоборот, ноги распухнут и на них никто не будет смотреть. И смотрите, как ловко Тейлор уклоняется от темы», — добавила Лили. «Да я вообще молчу». «Вот именно, испортила все и молчишь. Что я испортила? Ваше лежание в нирване, твое свидание с прекрасными анасинками. Возможно, это ты называешь исполнением долга Тейлор воинов?» «Работала, Луна», — выкрикнула Лили. «Старалась, мы, изучали, ждали, да не ждали вы, и я не ждала», — заорала Тейлор отчаянно, ощущая, что в словах Лили все же есть правда. «Не развлекались, а ждали, не пренебрегали долгом, а ждали, ждали, ждали, и дождались бы потом, через годик-другой, когда уже окончательно деградировали бы, а то и киты явились бы, ведь недаром они так старательно блокировали сигналы цивилизации создателей Луны сюда, в Анасау. Значит, знали или ощущали опасность для себя здесь, а значит, что? Нет, что это значит, Тейлор не представляла, но определенно, ленью и развлечениями, и лежанием кверху пузом, расхолаживанием, китов было не победить. «Точно», — хихикнула Сара, — «никто такого не ждал. Только что развлекались и тут бац, трах-тарарах, костюмы к бою, бегом из дома, все блага закончились, и мы в десятитысячный раз бежим по туннелю. Ты можешь прекратить это?» — крикнула Эми. Они свернули за угол и туннель пошел вниз, стал горкой, помчались широкими прыжками, затем заскользили стоя, растопырив руки. «Не могу, не я строила туннель. Прекратить упоминать петли времени. А что? А то. сила умника тебе не помешала бы сейчас, хотя с ней ты была той еще ехидной задницей», — крикнула Эми в ответ Саре. «Команда разладилась», — поняла Тейлор, не только обленилась и нырнула в удовольствие, по ее телу прокатилась волна воспоминаний. Постыдных, ужасных, но таких приятных воспоминаний. «Нельзя винить себя за то, что ты поддалась», — нашептывал ей голосок в ухо, и Тейлор встряхнула головой, катясь вниз по горке. «Можно», — заорала она в ответ, — «можно и нужно, иначе ты ленивая жопа удовольствий, а не герой, и не героиня». «Петли времени серого мальчика», — крикнула Эми. Сара издала хрюкающий и булькающий звук, затем замолкла. Склон закончился, и они снова побежали. «Эй, я знаю, почему мы бежим», — вдруг крикнула Сара. «Почему?» «Потому что так положено по законам жанра. Мы убегаем, они догоняют». «Никто нас не догоняет», — хмуро бросила Луна, оборачиваясь. «Я заблокировала все сигналы, и можете уже не бежать, мы прибыли на место». Лапа ее метнула что-то, и горсть осветительных шаров взмыла и разлетелась. Какие-то руины и развалины, покрытые пылью, сердце Тейлор упало, но не от вида разрушений, от мыслей, что они окончательно превратились в злодейка и нашли себе суперзлодейское логово. Подземное, как полагается, из которого они смогут выходить только по ночам, и все будут считать их злодейками. «И что это за место? Когда-то тут был цирк», — тихо произнесла Луна и отвернулась. Неожиданное заявление сломало тишину, усталый, нервный, злой смех долго перекатывался над развалинами. «Вот так и шути про цирк», — выдохнула Сара, утирая слезы с глаз, — «жизнь потом сама посмеется над тобой». «Я все же считаю, что это не смешно», — сердито нахмурилась Лили. «Мы в одночасье лишились всего, и мало того, теперь нас ищут. А я говорю, надо было остаться и признаться, в чем, что мы шпионы другой цивилизации. Сразу надо было являться честно». Тейлор покинула нервное веселье, она сгорбилась и села на камень. Наступила тишина, никто не рвался строить базу, все молча пережевывали случившееся. Обломки и развалины вокруг дополнительно настраивали на меланхолический лад. В голове Тейлор, словно заевшая пластинка, крутилась одна и та же мысль: как теперь сражаться? «Кстати, не понимаю, чего мы так расстроились», — вдруг заявила Эми, до того трудившаяся над каменным креслом. Села в него и вытянула ноги, выставила туфельки, словно было кому любоваться на них на такой глубине под землей. Сигналы инфосети не добивали сюда, возможно, поэтому Луна и привела всех в это место, подумала Тейлор. Скрыться, выпасть из цифрового поля, становясь невидимкой для Насау. Костюмы скрывают нашу внешность. Так, что, кто-то знает, как мы выглядим. Сделаем себе новый облик, рассуждала Эми, загибая пальцы. Костюмы блокируют все сигналы и снабжают нас поддельными идентификаторами. Просто создадим себе новые личности и все, обратно вольемся в ряды Анасау. Создадим другую легенду, конечно, тоже связанную с космосом. Обратят внимание, сомневаюсь, тут половина живых работает в чем-то, связанном с космосом. Не будут же они проверять всех. Вообще-то могут, буркнула Луна. Специализированные и... мощная штука. Значит, опять зайдем издалека. И зачем? Спросила Тейлор. Что зачем? Зачем нам заходить издалека? Чтобы снова обманом проникнуть к ним, наворовать их рейтингов и кредита, не делая ничего и купаться в роскоши, которая им ничего не стоит. Да, они превосходят нас в развитии, они даже не заметили расходов на нас, но разве это повод вести себя так? Незаметно для себя Тейлор вскочила и начала кричать, потрясая кулаками. Очнитесь, взгляните на себя, мы словно стайка мышей или крыс, которые пробрались в чужой амбар и жрут там зерно, утешая себя мыслью, что потом утром предупредят хозяев о приближающейся орде саранчи. Тейлор воины синхронно скривились, Луна тоже изобразила на мордочке нечто этакое. Пускай они превосходят нас, разве это повод вести себя так подло? Мы должны были изучить их цивилизацию, заметила сухо Луна. Разве для этого нужно было воровать, красть, обманывать? Для создания легенды, да, иначе нам не поверили бы. К черту такие легенды. На обмане и тайнах не построить крепкого фундамента. Котел, что котел? Осеклась Тейлор, затем снова возвысила голос. Разве поведение котла добыло им победу? Нет, но оно подготовило почву. Не дало миру развалиться, пока не появились Тейлор-воины. Тейлор-воины, которые притворялись взрослыми, а значит обманывали. Тейлор ощутила, что ее лицо снова горит. Она закрыла его ладонями. «Ты права, Луна», – прошептала Тейлор. «Что-что?» Самодовольство в голосе рабокошки, казалось, светилось в темноте. «Ты права, Луна», – заорала Тейлор, вскакивая, осеклась, понизила голос. «Но это не дает нам права обманывать целую цивилизацию. Какой еще обман, когда киты существуют на самом деле? Так и надо говорить об этом. Явиться из глубин космоса и принести предупреждение. Ты же помнишь, что я говорил о технологиях моих создателей?» «Помню. Нам не поверят, все слова сочтут уловкой. После твоих возгласов». «Погодите-ка», вдруг перебила ее Сара. «А с чего вообще такая бурная реакция?» «Ну да, Луна раздувала нашу славу, не ту, которая Вики, а ту, которая просто слава». «Слава Юпитер», проворчала что-то под нос. «Ну и что с того? Я раздула вашу славу на всю цивилизацию. Все ждали ваших слов и сыпали заявками с просьбой войти в состав экипажа нового корабля», призналась Луна. «То есть выступление Тейлор видела достаточно Анасин, чтобы они могли рассказать о том всем. И все теперь знают, что мы не те, за кого себя выдавали», упавшим голосом произнесла Тейлор. Во мгле подземных развалин воцарилась мрачная тишина. Глава 10. «Это вопрос этики, а не силы», воскликнула Тейлор. «Которой у нас все равно нет», привычно напомнила Сара. «Как и еды», добавила Эми. «Новой одежды, Вики. Зачем тебе одежда, когда у тебя костюм есть?» возопила Тейлор, потрясая руками. «Он может выглядеть как угодно, но я-то знаю, что это все равно один и тот же костюм». «И тут Лили должна что-то сказать про красивых девушек», зевнула Сара. Лили, и правда собиравшаяся изречь привычный аргумент, остановилась и нахмурилась. «Что, если подумать, несколько оскорбительно», задумчиво размышляла Сара. «Неужели мы не красивые девушки? Это другое. Вы, боевые подруги, и вообще, это другое. Неужели тебе никогда не хотелось погладить ноги Эми? Ну же, Венера, признайся, ведь даже мне хотелось их погладить, еще в те времена, когда у меня была суперсила, которая показывала мне в людях только плохое. Но даже она считала, что ноги Эми – совершенство, которое надо гладить и которыми надо восхищаться, забыв обо всем». Лили закашлялась. «Туфельки еще вот. Не то, чтобы я была фетишисткой, с моей силой трудно было привязываться к предметам, но туфельки тоже хотелось гладить, а также снять и гладить ногу под ними, а туфельки в это время незаметно спрятать под юбку, притащить домой и гладить их там, урвав себе кусочек совершенства». Несколько мгновений стояла тишина, затем тьму подземелий прорезал могучий хохот. «Да ну тебя!» – выкриками. «Я думала, ты всерьез, всерьез», тут же вцепилась в открывшийся бок Сара. «Эми, ты всерьез хотела, чтобы я сидела и гладила тебя по ногам?» «Нет, еще не поздно, сила мне на мозг больше не давит, ноги у тебя все еще совершенство, но ты точно этого хочешь?» Эми зарычала. «Мы не это собрались обсуждать, так мы по 10-му кругу ходим в исходном споре». Тейлор потерла лоб, так как Сара была права, не в целом права, а права именно в этом моменте. Спор во тьме подземелья продолжался и продолжался, так как все равно заняться здесь было нечем. Предложение возводить подземную базу, как ни странно, не провалилось, более того, в нем было даже что-то такое правильное, способствующее успеху. Не лезть в цивилизацию Анасау, а подключиться издалека и изучать, каким-то там образом обеспечив себя необходимым для жизни. То есть украв, и тут вот и завязался этот изматывающий спор об этике, силе, границах применения. С возвратом к поступку Тейлоры, что можно было так резко не выбегать, а аккуратно растолкать всех и свернуться или просто уйти в подполье, например на эту базу. Ноги ими обсуждать и гладить точно приятнее, чем все вот это. «Еще немного и я разрешу тебе их погладить», попробовала уязвить в ответ ими. Взревнуют Лили и Вики, и в стороне останется только Тейлор, и она опять прервет наше развлечение, с криком, что надо работать, а не гладить друг друга по ногам. Тейлор невольно скрежетнула зубами. Сказать, что она готова принять участие, лишь бы потом пошло дело, так Сара и это обратит в пошлые развлечения и зубоскальство. В чем-то Тейлор ее понимала, они и остались, в сущности, одни во тьме подземелья, не просто против китов, но еще и настроив против себя огромную цивилизацию, достигшую невиданных высот, во всем, даже в развлечениях. «Послушайте», — заговорила она, — «я была не права и прошу у вас прощения». Спор и предложения мериться ногами оборвались, все уставились на Тейлор. «За свое поведение и то, что я так поступила с вами, не спросив и не предупредив. За то, что я повела себя так безответственно и поддалась порыву. Если можете, простите меня, но, если не можете, я понимаю. Правда, понимаю. Невыносимо тяжело сражаться с противником сильнее тебя, противником, о котором ты ничего не знаешь, а то, что знаешь, приводит в ужас. Еще тяжелее идти на бой с таким врагом с широко раскрытыми глазами. Хочется отвернуться, увильнуть, потянуть время и подготовиться лучше, еще как-то подстраховаться или отвлечься и забыться в развлечениях. «Тейлор», — заговорила Лили. «Я не оправдываюсь, нет», — вскинула Тейлор руку. «Тому, что я сделала, нет оправдания, так не поступают с соратниками. Человек слаб, а мы, пускай и в наших костюмах, все равно люди, и поэтому мы, нет, я поддалась этой слабости, уступила, попыталась забыть и струсила. Даже ваше пробуждение, это публичное выступление, было актом трусости. Не идти в битву одной, прикрыться вами, ощущать вас рядом, чтобы вы прикрывали, поддерживали и не давали отступить. Стыдно трусить на глазах у соратников, понимаете?» Тейлор ощущала, что ее несет, слова и предложения утрачивают связность, но в то же время, перед кем еще было раскрывать душу, как не перед другими Тейлор-воинами, начальной пятеркой, с которой они столько прошли вместе. Старшие Тейлор-воины, конечно, не вызывали таких сильных чувств, но в то же время они были Тейлор-воинами, а значит, входили в это боевое братство или, вернее, сестринство.